Глава 3. Место действия – звездная система HD-35795, созвездие Ориона. Национальное название – Новая Москва, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами первого министра Грауса. Точка пространства – планета Новая Москва-3. Дата – 15 августа 2215 года. Напряжение в приемной кабинета первого министра отчетливо нарастало. Плазменной саблей, что, учитывая присутствующих, казалось более вероятным исходом. Три адмирала ожидали Грауса уже 40 минут. Сам первый министр задерживался на правительственном совещании, и с каждой минутой воздух в комнате становился все более наэлектризованным. Так бывает перед грозой, когда небо еще чистое, но волосы на руках уже встают дыбом, а во рту появляется металлический привкус надвигающейся беды. Контр-адмирал Никита Викторович Долженков стоял у панорамного окна, высокий, с безупречной военной выправкой, которую не могли сломить ни поражения, ни потери. Левая сторона его лица была покрыта свежими ожогами. Розовая блестящая кожа регенерировала, стягивая черты в жесткую маску, но шрамы останутся навсегда. Напоминание о бое у Константинова вала, где его 8-я линейная дивизия Тихоокеанского космофлота была разгромлена почти до последнего корабля. Чудом он вырвался из ловушки на флагманском линкоре «Владивосток». Чудом или не совсем чудом. И именно это «не совсем» висело сейчас в воздухе, отравляя атмосферу приемной невысказанными обвинениями. Вице-адмирал Валит Усташи расположился в кресле у противоположной стены, расположился с той показной небрежностью, которая должна была демонстрировать превосходство, но на деле выдавала нервозность человека, готовящегося к схватке. Бывший османский офицер, перешедший на службу Российской империи после темного конфликта с собственным командованием, о подробностях которого ходили самые разные слухи. Его единственный глаз, пустая глазница была прикрыта черной повязкой с серебряным имперским орлом, следил за Долженковым с холодным вниманием хищника. После гибели графа Шереметьева все при дворе пророчили Усташу должность командующего Тихоокеанским космофлотом. Старший по званию, самый опытный, самый жесткий. Оставалось лишь дождаться официального назначения. И был еще контр-адмирал Валериан Суровцев. Он стоял в стороне от обоих у книжного шкафа с антикварными изданиями в кожаных переплетах, книгами, которые первый министр наверняка никогда не открывал. Молодой, слишком молодой для своего звания, как шептались многие за его спиной. Командир эскадры гвардейских золотых крейсеров, тех самых, что отступили от «Суража-4», сохранив большую часть состава. Лицо Суровцева было непроницаемым, но глаза внимательными и цепкими. Он наблюдал за двумя другими адмиралами так, как опытный картежник наблюдает за партией, в которую пока не вступил, но уже просчитывает ставки и вероятности. Тишина в приемной была особого сорта, хрупкая, звенящая тишина, что наступает за мгновение до взрыва. Долженков нарушил молчание первым. Он развернулся от окна, медленно всем корпусом, и полуденный свет упал на обожженную сторону лица, превратив ее в маску из розового воска. Его глаза встретились с единственным глазом Усташи, и в этом взгляде было столько холодной ярости, что Суровцев невольно напрягся. «Вы бросили мои корабли под огнем противника». Голос контр-адмирала был ледяным. Чистый, концентрированный холод, от которого температура в комнате словно упала на несколько градусов. Так говорят люди, которые уже приняли решение и теперь лишь оглашают приговор. Усташи дернулся в кресле. «Черт возьми, ты же сам первым бросился защищать отход эскадры. Какого дьявола ты теперь предъявляешь претензии? Мои действия, в отличие от ваших, рационально объяснимы». Долженков сделал шаг вперед, и Суровцев заметил, как напряглась охрана у двери. Гвардейцы-преображенцы в тяжелых бронескафах, личная охрана первого министра, люди с неограниченными полномочиями. Остатки моей дивизии, 10 кораблей, включая флагманский линкор «Владивосток», после нападения на нас кораблей Хромцовой были отрезаны от основных сил. Мне не оставалось ничего другого, кроме как развернуться носом к противнику и принять бой. Но вы, вице-адмирал, что я? Закипала горячая кровь Усташи. Вы могли вернуться в сектор и вытащить нас. Что ты несешь, Никита? Тогда бы мы все вместе остались там летать в виде космического мусора. Ты же знаешь Хромцова и Василькова, этих жестоких ублюдков. Не говорите того, чего не знаете, отрезал Долженков. В его голосе появилась сталь, закаленная в огне и крови. Суровцев выпрямился, почувствовал, что разговор переходит в необратимую фазу. «Может, хромая и такова, какой вы ее описали», — продолжил контр-адмирал, — «но не Васильков. Именно он, когда мои последние корабли нещадно расстреливали канониры 5-й ударной дивизии Агриппины Хромцовой, на своей Афине прикрывал нас корпусом собственного крейсера, чтобы по нам не стреляли». Усташи замер, его единственный глаз расширился. «Что ты сказал?» А затем Васильков и вовсе отпустил Владивосток на все четыре стороны. Просто отпустил, без условий, без требований, без попытки завербовать или обменять. Голос Долженкова дрогнул впервые за весь разговор. Боль человека, пережившего что-то, изменившее его понимание мира. К сожалению, остальные корабли моей дивизии получили настолько серьезные повреждения, что не могли продолжать движение и тем более совершить прыжок через подпространство, поэтому вынужденно достались в качестве трофеев противнику. Вот здесь и появляется вопрос. Голос у Сташи изменился, стал мягче, почти вкрадчивым. И от этой мягкости по спине Суровцева пробежал холодок. Как так получилось, что ваш непримиримый враг вдруг отпускает одного из адмиралов противника, да еще на флагмане? Враг, который, по твоим же словам, рисковал собственным кораблем, чтобы тебя защитить. Слово повисло в воздухе, непроизнесенное, но услышанное всеми. Предательство. Хуже было только обвинение в трусости. И Усташа только что обвинил в нем своего боевого товарища. Лицо контр-адмирала побелело. На эмоциях от потери своих кораблей и людей, от унижения и несправедливости обвинения, Никита Викторович схватился за эфес плазменной сабли. «Как вы смеете? Я просто задаю вопрос». Усташа развел руками с притворным миролюбием. «Вопрос, который зададут многие, когда узнают подробности твоего чудесного спасения». Жидкая сталь клинка вышла из эфеса с характерным шипением активирующейся плазмы. Голубое свечение озарило изуродованное лицо Долженкова, превратив ожоги в нечто демоническое. «Я вызываю вас на поединок чести, вице-адмирал. Здесь и сейчас». Усташи побледнел, потом побагровел. Кровь прилила к лицу так резко, что казалось, сейчас лопнут сосуды. Его единственный глаз готов был выскочить из орбиты. «Здесь и сейчас», — выдохнул он, выхватывая саблю. Клинок Валида Усташи вспыхнул ультрамарином. Два световых клинка скрестились взглядами владельцев, и комната наполнилась гудением энергетических полей и запахом озона. Они шагнули друг к другу, два хищника, готовых сцепиться насмерть. И тут между ними выросла стена брони. Гвардейцы-преображенцы двигались пугающе быстро. Четверо встали между адмиралами живым щитом, еще двое заблокировали двери. Старший офицер охраны шагнул вперед. «Господа адмиралы, деактивируйте оружие, немедленно!» «В сторону, капитан! Это не ваше дело!» Процедил сквозь зубы адмирал Усташи, не опуская сабли. «Вопросы чести решаются между офицерами именно так. В резиденции первого министра вопросы безопасности решаю я». Голос капитана был абсолютно спокоен. «У меня неограниченные полномочия в этих стенах, включая право ликвидировать любого, кого сочту угрозой. Любого, вне зависимости от звания. Первый министр прибудет с минуты на минуту». Контр-адмирал Суровцев в это время стоял в стороне, наблюдая за сценой. Он шагнул вперед и негромко произнес: «Господа, прошу вас, уберите оружие. Это не место и не время». Его голос был спокоен, голос человека, который пытается разрядить обстановку. Первым опустил оружие Долженков. Клинок погас с тихим шипением. «Разговор не окончен», — сказал он Усташи. «Разумеется, нет». Усташи деактивировал саблю секундой позже. «Но закончится. Скоро». Адмиралы спрятали оружие, но продолжали перепалку. Запах напряжения все еще висел в воздухе. Усташи попытался заручиться поддержкой Валериана Суровцева. Хоть того и не было там, у Константинова вала, он был вместе с Шереметьевым, но Валид посчитал, что Суровцев непременно поддержит его в споре с Долженковым. «Контр-адмирал, вы знаете меня, мою репутацию. Скажите этому господину», — он небрежно кивнул в сторону Никиты Викторовича, — «что его обвинения беспочвены. Ваши обвинения в мою сторону ничто, в сравнении с вашими гнусными обвинениями в мою», — тут же парировал Долженков. Оба взгляда скрестились на Суровцеве. Момент истины. Суровцев понимал. Его слово в поддержку Долженкова сделает из Усташи, более авторитетного адмирала, кровного врага. Долженков был во втором эшелоне и не имел такого веса, как Усташи, которому после гибели графа Шереметьева все пророчили должность командующего Тихоокеанским космофлотом. Ссориться с этим суровым османом Было опасно еще и потому, что Валют еще был и злопамятным до жути. Как раз в момент раздумий и повернутых на него голов двух адмиралов в кабинет вошел первый министр Граус. Птолемей Граус вошел стремительно, как всегда, словно пространство расступалось перед ним. Высокий, с недавнего времени еще и плотный, с лицом, которое могло бы принадлежать банкиру, если бы не глаза. Глаза человека, привыкшего отправлять других на смерть и не терять при этом сна. Все трое выстроились по струнке, понимая по виду первого министра, что тот ими крайне недоволен. «Господа, запах озона в комнате, от плазменных сабель, полагаю». Ответом ему было неловкое молчание. «Великолепно. Мой флот терпит катастрофу, командующий погибает вместе с флагманом, а мои адмиралы занимаются выяснением отношений». Уставшие суровцев поочередно доложили Птолемею Граусу о состоянии собственных эскадр. Из 60 кораблей Усташи уцелело меньше половины, боеспособных около 20. Эскадра Суровцева в строю 45 из 60. Долженков, как оставшийся без дивизии, вообще все это время молчал. Птолемей Граус для проформы поотчитывал своих адмиралов за проигрыш в системе Сураж. Однако быстро взял себя в руки, понимая, кроме этих троих у него сейчас нет никого, кто мог бы защитить столичную систему. А если сильно давить, кто-то из них и вовсе может перейти на сторону императора. Например, контр-адмирал Долженков, которого почему-то отпустили из плена. Но этого Граус вслух, конечно же, не сказал. Вина лежит прежде всего на командующем Шереметьеве, который погиб вместе с флагманским линкором «Петропавловск», — думал Птолемей. Однако на одного Шереметьева все не свалишь. Нужен козел отпущения. Усташи и Долженков снова сцепились во взаимных обвинениях. Усташи снова обратился к Суровцеву за поддержкой. Валериан Николаевич думал в этот момент о Василькове. О человеке, которого ненавидел и которого знал. Васильков отпустил Долженкова. Это в его стиле. Не завербовал, не обменял, просто отпустил. В итоге Валериан Николаевич неожиданно для Валида полностью поддержал Долженкова. «Господин первый министр, я изучил все отчеты о сражении и полностью поддерживаю позицию контр-адмирала Долженкова. Отход основных сил произведен без координации. Восьмая дивизия оказалась в ловушке не из-за собственных ошибок». Усташи, уверенный в том, что Суровцев займет его сторону, прожигал сейчас глазами Валериана Николаевича, таким образом негласно обещая вскоре разобраться и с ним, и с Долженковым. Первый министр успокоил адмиралов и перешел к планам по обороне и назначению нового командующего Тихоокеанского космофлота. Честолюбивым планам Усташи не суждено было сбыться, потому как Граус неожиданно назначил командующим Валериана Суровцева. Все были шокированы. «Контр-адмирал, вы назначаетесь командующим Тихоокеанским космофлотом с присвоением звания вице-адмирала. Приказ вступает в силу немедленно». Усташи по приказу Грауса должен был заняться подготовкой и учениями кораблей резерва, которые должны прибыть с императорских верфей. После оглашения планов первый министр отпустил своих адмиралов. Еле сдерживающий закипающий внутри себя гнев Валит Усташи буквально вырвался из кабинета. Суровцев и Долженков остались вдвоем в коридоре. Высокие потолки, мраморные полы, портреты прежних членов правительства — все дышало имперским величием. «Благодарю, контр-адмирал». Голос Долженкова все еще жесткий, но в нем появилась нота уважения. «Вы были не обязаны». «Я сказал правду», — пожал плечами Валериан Николаевич. «Я не считаю вас предателем». «И я это оценил». «Вы здесь ни при чем», — холодно отмахнулся Суровцев, возвращая контр-адмирала на землю. «Я легко поверил бы Усташи, что вы перешли в стан врага, если бы не человек, пленивший вас. Васильков?» «Зная Василькова, при этом ненавидя его, я понимаю, что он не мог поступить подло, завербовав вас. Это надо признать. Тем не менее, я не забуду вашей поддержки, господин командующий». Суровцев не сдержал улыбки, услышав свою новую должность. «Первый министр назначит вас ответственным обороной Смоленска», — через некоторое время продолжил Долженков. «Возможно, вам понадобится заместитель, которому вы сможете доверять. Я подумаю над вашим предложением, контр-адмирал». Долженков кивнул и ушел. Суровцев остался один. В холле коридора на экране мерцала карта сектора, в том числе и системы Смоленск. 8 планет, 1 обитаемая, 4 стационарных межзвездных перехода. Ключевой узел. Если вражеский флот пойдет на столицу, он пойдет именно через Смоленск. «Это новый раунд, Васильков», — тихо произнес Суровцев, глядя на мерцающую точку на карте.